Глава 41. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. После возвращения из Барнаула в наше таежное поселение, жизнь вернулась к привычному укладу. Единственное, что изменилось, касалось лишь моих снов. Они мне снились не только когда я был дома, но и во время моих выходов на охоту. В своих снах я чувствовал какое-то непонятное нарастание приближающейся беды. Мне постоянно снились видения какой-то жуткой бури, пришедшей откуда-то с запада и обрушившейся на нашу землю, на все наши поселения, деревни и города. Буря сопровождалась непрекращающимися потоками грязно-кровавого ливня из темно-свинцовых облаков. Но самое плохое состояло не в том, что кровавые потоки заливали улицы городов и поселений, а в том, что большинство людей даже не обращало никакого внимания на нескончаемый кровавый потоп. Все буйство кровавой стихии мне приходилось наблюдать из какого-то парящего над миром очень необычного шара, закрывшего меня своим прозрачным, но довольно плотным пологом сразу со всех сторон. Чем больше я всматривался в хмурые лица бредущих по улицам городов и поселений разумных, тем более четким становилось понимание того, что абсолютно все люди и нелюди на Земле, попавшие под нескончаемые потоки странного кровавого ливня, постепенно утрачивали разум. Спустя некоторое время все потерявшие разум, неважно люди или нелюди, становились довольно злобными существами. Сначала в них проявлялась алчность, и они начинали отнимать у других все, что им понравилось. А потом все потерявшие разум вдруг принялись убивать, причем не только своих противников или каких-то других существ, но даже друг друга. И этому безумному истреблению разумной и всякой другой жизни не было видно конца и края. Наблюдая за кровавым безумием, творящимся на земле, моя внутренняя сущность пыталась отыскать людей, сохранивших свой разум. Что-то в моей душе подсказывало, что такие разумные где-то укрылись от жуткой бури и стараются в этих убежищах сохранить себя и свое потомство. Мне необходимо было найти всех оставшихся разумных и постараться обязательно помочь им выбраться в тихие и спокойные места на земле, кои находятся вдалеке от гибельного кровавого потока. Иначе вся разумная жизнь в основном слое реальности вскоре может погибнуть. Город Томск, Томской губернии. В самом начале зимы мы с отцом и тестем в очередной раз побывали в Томске. Отец и мой тесть решили проверить, как обстоят дела в представительстве поселянской артели, ну и закупить побольше патронов для наших кольтов и винчестеров. Губернский город, как и прежде, жил своей жизнью, работали магазины, театры и рестораны. Лишь дровами для отопления домов в городе начинались проблемы. Но губернский исполнительный комитет пытался решить данный вопрос, посылая группы горожан и солдат на заготовку дров в ближайшие леса. Чтобы разузнать самые последние новости, я предложил отцу и тестю заехать ненадолго в гости к томским анархистам, с которыми у меня сложились очень хорошие и довольно дружеские отношения. Заодно предупредил всех, чтобы меня по имени не называли, так как меня князем местные анархисты привыкли называть. Отец с тестем, немного подумав, согласились с моим предложением, вот только решили набрать с собой побольше копчений, колбас и солений, чтобы не с пустыми руками в гостях появляться. Нам повезло. Моего старого знакомого анархиста мы встретили на улице, когда он подходил к крыльцу своего дома. Увидев меня, выходящего из необычной пролетки, он радостно улыбнулся и поздоровался, после чего пригласил заходить в дом. «И тебе здравия, Иван Демьяныч. Вот только я не один к тебе в гости наведался. Нас четверо приехало». «Так заходите все разом, князь, у меня дома места для всех хватит. Заодно и познакомите меня со своими попутчиками. Не на улице же нам стоять и разговоры разговаривать. Хотя, вот Светозара я хорошо помню. Он уже был у меня в гостях пару-тройку раз. После того, как вы вместе приезжали. Он свежие партийные газеты привозил нам от товарища из Барнаула». Я удивленно посмотрел на помощника моего отца, который уже стоял рядом с пролеткой и держал лошадей под узды. Тот понял мой удивленный взгляд и сразу же пояснил. «Анархисты барнаульские к Семену Марковичу в гости заходили. Вот они и попросили меня отвезти их газеты до Томска. И адрес тутошний мне дали. Ярослав Всеволодович все одно в наше артельное представительство собирался. Так что мне не трудно было. Я газеты в Барнауле взял и сюда по указанному адресу привез. Понятно. Вы, князь, потом все выяснять будете. Проводите лучше своих спутников в дом. На улице ведь не май месяц. Да и любопытные соседи на нас с интересом поглядывают, с улыбкой сказал Иван Демьяныч. А вы, Святозар, сами знаете, как ворота открываются. Заводите пролетку вашу во двор. Да и ворота потом не забудьте запереть на замок. Нынче жулья в городе довольно много развелось. Уведут ваш транспорт со двора и оглянуться не успеете. Так может мне лучше во дворе рядом с пролеткой остаться? По караулю, чтоб не увели. Не нужно. За мной следом мои товарищи идут. Они сейчас в харчевне наш заказ забирают. Скоро придут и присмотрят тот за порядком. Так и мы не с пустыми руками в гости заявились, Иван Демьяныч. Так же улыбаясь, сказал я старому анархисту. И, повернувшись к помощнику отца, продолжил. Святозар, ты как пролетку во двор загонишь, все наши привезенные подарки сразу же в дом принеси. Сделаю, князь. Мы прошли в дом, разделись в прихожей, после чего прошли в большую комнату, где я стал знакомить отца и тестя со старым анархистом. Познакомься, Иван Демьяныч, с моими спутниками. Глава нашего таежного поселения и одновременно глава промыслово-охотничьей артели, Ярослав Всеволодович. Прошу любить и жаловать. Я показал другу анархисту на своего отца. Рядом с ним Родосвет Казимирович, самый старший поселянский кузнец. «Рад познакомиться с такими колоритными мужами», – сказал старый анархист и пожал руки моему отцу и тестю, глядя на них снизу вверх, так как мои родичи были примерно на голову выше него. «Чувствуется сила в ваших руках, хотя по виду вам, наверное, уже побольше 60 лет будет. Угадал?» «Почти угадал, уважаемый», – улыбаясь, ответил мой тесть. «Энта Ярослава у нас 77 лет недавно исполнилось, а мне уже 95 минуло». «Не может быть», – удивился Иван Демьяныч. «Все может быть, особенно когда живешь среди первозданной природы, вдали от шумных городов. Мой батюшка 135 лет на белом свете прожил. Мог еще дольше прожить, если бы не повстречался с медведем под ранком в Урмане. Много тяжких ран нанес хозяин леса моему отцу. Но тот все одно его одолел. Плохо лишь то, что от полученных ранений через 6 месяцев отец ушел из жизни». «Родосвет Казимирович, я думаю, про старые времена у вас еще будет время поговорить. Позвольте представить вам хозяина дома. Его зовут Иваном Демьянычем. Какая у него настоящая фамилия, он уже и сам, наверное, не помнит», – сказал я с улыбкой на лице. «То ли Кондратьев, то ли Кондратюк, то ли Кондратенко. Но все местные анархисты его называют «Батька Кондрат». Ему уже 65 лет, так что он для местных анархистов как отец родной». «Не для всех, князь, не для всех», – сказал, улыбаясь, батька Кондрат. «Нынче в губернии столько появилось групп и союзов анархистов, что порой голова кругом идет от их названий. Вы пока присаживайтесь к столу, а я за самоваром до кухни схожу. Он, наверное, уже поспел. Я ведь ненадолго из дома отлучался. За горячим чаем с баранками мы и продолжим наше общение. Надеюсь, никто не против». Противников чаепития среди нас не наблюдалось. Мои отец с тестем стали рассаживаться за столом, а я прошел на кухню вслед за старым анархистом, чтобы помочь ему. Когда мы оказались на кухне, хозяин дома осмотрелся по сторонам, а потом тихо меня спросил. «Князь, а вы точно уверены, что прибывшим с вами людям можно доверять? Про Святозара я не говорю, так как он уже давно проверенный товарищ». «Иван Демьяныч, я доверяю им как самому себе уже много лет, так что можете им доверять так же, как и мне. Скажите, вы слышали когда-нибудь про старого анархиста, которого звали Иван Лютич?» «Еще бы я про него не слышал. Он же мой учитель и наставник по анархизму». «А с чего вдруг вы про Ивана Лютича вспомнили, князь? Вы что, его лично знаете?» «Иван Лютич мне когда-то в прошлом жизнь спас. Из болотной трясины вытащил. Мы потом у нас в таежном поселении с ним в баньке хорошо попарились. Так вот, когда я из баньки вышел, то увидел, как Иван Лютич с Ярославом Всеволодовичем в летней трапезной за чашкой горячего взвара весьма обстоятельно обсуждали труды Михаила Бакунина. Кроме того, Иван Лютич очень удивлялся, что Ярославу Всеволодовичу удалось создать в таежном поселении настоящую общину анархистов. «Вы знаете, князь, Иван Лютич приезжал ко мне в гости этой весной и рассказывал всем на общем собрании, что еще задолго до революции, во времена проклятого царизма, ему довелось один раз побывать в настоящем поселении анархистов, где люди свободно жили своим трудом и хозяйством. Причем это поселение, согласно его слов, находилось именно в нашей губернии, в окружении дремучих лесов и труднопроходимых болот. На том собрании мало кто мог в такое поверить, ведь все воспринималось нами как красивая утопия. А теперь я прекрасно понимаю, что Иван Лютич говорил нам тогда истинную правду. Благодарю вас, князь, за то, что вы убрали все мои сомнения относительно моего учителя и наставника. Однако, давайте вернемся к вашим старшим товарищам. Вы меня помоложе будете, так что берите этот здоровенный самовар, а я чашки из буфета достану. И большую связку свежих баранок прихвачу. Когда мы вернулись в большую комнату, Святозар и четверо знакомых мне анархистов уже выкладывали на край стола наши подарки, а также какие-то сутки и кастрюли, которые источали умопомрачительные аппетитные запахи. От увиденного изобилия различных копчений, колбас и солений в стеклянных банках, Иван Демьяныч замер, как статуя, прямо в дверном проходе, а я тихо прошел и поставил двухведерный самовар посредине стола. «Откуда такое изобилие?» – придя в себя, спросил старый анархист. «Вы что, по пути ко мне какую-то продуктовую лавку или запасники трактира экспроприировали?» «К чему такие страсти, Иван Демьяныч?» – удивился мой отец. «То наша артель производит и к вам в город поставляет через наше представительство. Так что можете не переживать, никакого криминала за сим продуктовым изобилием не было и нет». Ежели возникнет потребность, то за продуктами можете напрямую в наше представительство обращаться. Пока вы за самоваром ходили, мы уже тут познакомились с вашими товарищами. В таком случае я прошу всех к столу. Николай, чашки сам знаешь где брать, сказал Иван Демьяныч одному из анархистов. Возьми на всех, или даже чуть больше. Вдруг еще кто на огонек к нам заглянет. За прошедший час совместная трапеза проходила в относительной тишине. Ее нарушали лишь удовольственные возгласы и удивительные восклицания. Кто-то пробовал наши копченые подарки, а кто-то смачно употреблял горячие блюда из сутков и кастрюль. Вскоре общие возгласы и восклицания сменили прихлебывающие звуки пьющих чай из блюдечка. Первым нарушил трапезную тишину хозяин дома. «Скажите мне, князь, вы в гости ко мне заглянули, чтобы познакомить с вашими старшими товарищами или по другой какой причине?» «И то, и другое, Иван Демьяныч. Нам бы хотелось узнать все последние новости, и желательно не только те, о которых пишут в местных и в столичных газетах. Различные слухи нам тоже могут быть интересны, ведь они же не на пустом месте появляются. Еще интересует, как местные власти ко всему происходящему в стране относятся». «Я понял вашу мысль, князь. Слухи о событиях в стране ходят самые противоречивые, но местные губернские власти на них не обращают никакого внимания. Власти закрылись, как улитки в своих раковинах, и пытаются обустроить свою жизнь. Их больше интересуют различные съезды и конференции, на которых они всеми силами пытаются выбить для себя и своих политических партий как можно больше привилегий. Например, на конференции, произошедшей в последний месяц лета, им было принято постановление об автономном устройстве Сибири. Вы только представьте себе, как представители от различных буржуазных политических партий постоянно спорили по вопросам самоопределения сибирских губерний и национальностей. Они умудрились даже утвердить бело-зеленый флаг Сибири. Кроме того, в середине осени у нас в Томске прошел первый сибирский областной съезд. На нем все делегаты съезда приняли решение, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, а также иметь свою Сибирскую думу и кабинет министров. Кадеты и эсеры предусматривают возможность преобразовать саму Сибирь в федерацию. «Для чего им такие решения понадобились?» – спросил мой отец. «Они что, на данном съезде надумали отделиться от Большой России?» «Понятия не имею, о чем они там себе думали, Ярослав Всеволодович», – ответил отцу Иван Демьяныч. «Новые губернские власти сейчас постоянно спорят и делят между собой будущие министерские портфели. Они и так увлеклись дележкой всех должностей и портфелей, что даже не поверили слухам и поступающим телеграфным сообщениям о том, что большевики все же сумели захватить власть в Петрограде и заодно арестовали всех министров Временного правительства. Большевики и левые эсеры не только захватили власть, но и создали свое собственное Временное правительство на Втором съезде Советов, проходившем в Петрограде. Как объявили в своем обращении большевики, новое социалистическое правительство берет на себя всю полноту власти, вплоть до проведения Всероссийского учредительного собрания. Как вам такие свежие новости?» «Довольно интересные новости», – первым ответил мой тесть. «И кто же теперь входит в состав нового временного правительства? Или как там оно теперь называется? И еще хотелось бы знать, кто встал во главе Российской Советской Республики?» «Об этом вам Николай сможет более подробно рассказать, Радосвет Казимирович», – сказал Иван Демьяныч. «Он и еще двое товарищей только позавчера вернулись из Петрограда. Мы их туда за партийными газетами и листовками отправляли. Думали, что они просто получат газеты и узнают свежие новости. А получилось так, что они поневоле оказались в водовороте октябрьских и последующих событий». Все сидящие за столом повернули головы и в ожидании интересного рассказа посмотрели на Николая, пьющего чай из блюдечка. «Там столько всего произошло, что я даже не знаю, с чего именно начать», – сказал Николай и поставил пустое блюдечко на стол. «Начни хотя бы с ответов на мои вопросы, Николай», – посоветовал Радосвет Казимирович. «Хорошо, будь по-вашему. На это мне проще всего ответить. Меня братки-матросики в зал, где съезд советов заседал, ненадолго провели, чтобы я сам послушал, о чем там люди говорят. Так вот, когда большевики захватили власть в Петрограде и сообщили об этом на проходящем съезде советов, то тогда все присутствующие в зале сразу решили сформировать свое советское временное правительство. Представитель большевиков Лев Троцкий заявил, что съезду советов необходимо отказаться от старых буржуазных названий и должностей в правительстве, и что нужно утвердить новые. Он предложил присутствующим в зале называть выбранных на ответственные посты товарищей не министрами, как это было раньше при царях, князе Львове или Керенском, а народными комиссарами, сокращенно наркомами. Поэтому избранное правительство новой Советской Республики Троцкий предложил назвать Советом народных комиссаров. После чего все сидящие в зале начали выбирать товарищей в состав нового советского правительства. После долгих споров и криков все присутствующие в зале наконец решили председателем Совета народных комиссаров избрать Николая Ленина, наркомом по внутренним делам товарища Рыкова, наркомом по иностранным делам товарища Троцкого, а вот в наркомат по военным и морским делам выбрали аж на трех товарищей – Овсиенко, Крыленко и Дыбенко. Кого выбрали на другие посты, я не расслышал, так как шума и криков в зале было очень много, а мы стояли у самых входных дверей. А потом мы с братками-матросиками отправились к ним на постой. «Погоди минутку, Николай», – перебил рассказчика мой тесть. «Получается, что теперь Ленин стал во главе Российской Советской Республики?» «Да нет же, Николая Ленина избрали председателем нового советского правительства. Как говорили люди на съезде, Совет народных комиссаров теперь будет подчиняться Всероссийскому центральному исполнительному комитету. А его нынче возглавляет Яков Михайлович Свердлов. Вот он-то и стал главой Российской Советской Республики. Правда, братки-матросики пояснили мне, когда мы группой вышли из здания на улицу, что этого Якова Михайловича на самом деле зовут Аароном Моисеевичем. «Думается мне, — медленно сказал мой отец, — что нынешние власти в губерниях России, а также представители всех буржуазных партий, не признают правительство большевиков и нового главу Российской Республики Свердлова. Все идет к тому, что нашу страну ожидают очень тяжкие времена. Вполне возможно, что вскоре начнутся жесткие межпартийные противостояния, вплоть до кровавых столкновений между боевыми отрядами различных политических партий. Но самое плохое произойдет, если российскую армию, присягнувшую на верность прошлому временному правительству, нынешние власти в губерниях втянут в свои политические противостояния. «Уже!» – сказал Николай и налил себе в блюдечко горячего духовитого чая. «Что уже?» – удивленно переспросил мой отец, пьющего чай анархиста-рассказчика. «Уже начались, Ярослав Всеволодович. Как вы их сами только что назвали, межпартийные противостояния и кровавые столкновения». «Когда?» – уточнил отец. «В самом конце октября, начале ноября». «Мы тогда с Митькой...» – Николай мотнул головой вправо, показывая на рядом сидящего анархиста в матросском облачении. «Только забрали на явочной квартире партийные газеты и возвращались на извозчике с братками-матросами к ним на постой. А Сеня в Смольном последние новости старался вызнать. По дороге почти на каждой улице нам встречались большие группы людей, которые устраивали небольшие митинги, иногда доходящие до драк, как среди слушающих, так и среди выступающих. Люди оживленно обсуждали захват власти большевиками и левыми эсерами, а также избрание на втором съезде советов нового советского правительства. Больше всех на уличных митингах кричали представители кадетов, меньшевиков, интернационалистов и правых эсеров. Так вот, все эти крикуны призывали граждан Петрограда взять штурмом Смольный, арестовать всех до единого делегатов Второго съезда Советов и новое правительство большевиков. Иногда на уличных митингах в столице выступали межрайонники, эсеры-максималисты, социалисты-интернационалисты и даже какие-то бундовцы, требуя срочного созыва Всероссийского учредительного собрания. Правда, мы с Митькой и Сеней раньше про ихние партии ничего не слышали. Несколько раз проезжая большие скопления народа, мы видели митинги, на которых красногвардейцы и еще какие-то непонятные ребятки с оружием в руках, скорее всего, из каких-то боевых партийных отрядов, призывали уничтожать под корень всех буржуев и вернуть народу украденные у него буржуями богатства. «Какая интересная нелепица получается, вы не находите?» – усмехнулся мой отец, обращаясь ко всем сидящим за столом. «Вы только послушайте. Представители Красной Гвардии, которую князь Львов, прошедшей весной, создавал для защиты порядка и горожан, теперь сами призывают убивать горожан. У меня такие политические выверты в голове не укладываются». «Почему это горожан, Ярослав Всеволодович?» – удивленно спросил анархист Митька. «Ведь красногвардейцы на митинге призывали уничтожать под корень всех буржуев». «Потому что Дмитрий – буржуа, или, как вы говорите, буржуи, в переводе с французского означает «горожане». Ибо слово «бург» на многих европейских языках значит «город». Думаю, вы не особо удивлялись, когда столица Российской империи называлась Санкт-Петербургом, то есть городом Святого Петра. Многие люди до сих пор думают, что город назвали в честь императора Петра I, но они ошибаются. Город существовал еще до рождения Петра I, а назван он был в честь апостола Петра, который впоследствии стал первым римским папой. Вы, наверное, обратили внимание с Николаем, что в городе полно памятников и статуй, напрямую связанных с римской эпохой. Было такое. Николай даже на крыше одного большого здания заметил римскую колесницу. Вот только непонятно, почему все российские императоры так увлечены были римской эпохой. Ну, с данным увлечением императорского дома и так все должно быть понятно. Они таким образом старались сохранить память о своих предках. Так цари вроде как все природными немцами были, причем тут римские предки? Спросил моего отца Николай. Николай, ты знаешь, какая фамилия была у всех последних российских императоров? Так вроде Романовы они все. А что не так? Все дело в том, что Рим на латыни пишется и звучит как Рома. Романовы значит римские. Так понятнее будет. Ярослав Всеволодович, но ведь Романовы все природные немцы, в смысле германцы. Так какое же они имеют отношение к Италии и Риму? Ты прав, Николай. К нынешним Италии и Риму Романовы никакого отношения не имеют. Но еще каких-то 111 лет назад нынешняя Германская империя, с которой сейчас воюют наши армии, носила совершенно другое название. Она называлась Священная Римская империя германской нации. Вот из нее-то и вышли все предки императорского дома Романовых. Никто из вас не задумывался случайно, читая довоенные газеты, почему последний российский император германского кайзера Вильгельма своим братом называл? Выждав небольшую паузу, отец сам же ответил на поставленный вопрос. Да потому что они на самом деле родственниками являются. Вот теперь все стало понятно. Благодарю за пояснение, сказал Николай. Два брата между собой чего-то или кого-то не поделили и войну устроили. А простые люди, забритые солдаты, за них на фронтах отдуваться должны. Скорее всего, так оно и было на самом деле. Но мы немного отвлеклись от твоего рассказа, Николай, напомнил мой отец. Ты поведал нам лишь про межпартийные противостояния, но ничего не рассказал про кровавые столкновения. Точно. Про них-то я еще ни слова не сказал, сказал анархист, а потом с прихлюпом отпил чай из своего блюдечка и поставил его на стол. Немного задумавшись, видать вспоминая какие-то события, он вздохнул, словно готовился прыгнуть в прорубь, а потом начал свой рассказ. Так вот, началось все глубокой ночью, когда мы уже все поужинали и отправились спать. Нам с Митькой постелили на двух диванчиках в каком-то кабинете, а Сене в комнате с другими анархистами. К слову сказать, мы ночевали в большой восьмикомнатной квартире. Ее местным анархистам отдал какой-то профессор, большой поклонник князя Кропоткина. Сам-то он, как нам рассказал командир отряда анархистов, еще в начале осени уехал по приглашению в Швецию преподавать в тамошнем столичном университете. А вот квартиру решил оставить Петроградской федерации анархистов-коммунистов, чтобы они за ней присмотрели, пока он дома отсутствует. Ну так вот, кроме нас ту самую ночь в квартире ночевало еще человек 20 анархистов. Благо спальные места для всех нашлись. Проснулись мы с Митькой от беспорядочной стрельбы. Сначала все выстрелы были слышны только за окном на улице. А потом послышалась довольно частая стрельба уже в квартире под нами. Мы быстро все поднялись, оделись и вооружились. Братки и матросики нам с Митькой и Сеней по два нагана выделили и каждому полные карманы патронов отсыпали. Едва мы все собрались в большой комнате, как в двери квартиры, где мы ночевали, начали тарабанить, и нам было слышно, что стучали-то не руками, а рукоятками наганов и прикладами. Затем кто-то громко потребовал немедленно открыть двери, иначе их сломают. Седой Михась, что был старшим в отряде анархистов, крикнул в сторону двери: «Не стучите, сейчас открою». А сам тем временем быстро расставил своих анархистов в коридоре таким макаром, чтобы они могли свободно стрелять из винтовок прямо по входной двери. А нам с Митькой и Сеней приказал оставаться в большой комнате и внимательно смотреть за окнами, чтобы в них ручную бомбу или еще какую гадость не закинули. Митька с Сеней встали в проемах между трех окошек, а я расположился за завесой возле дверного прохода в большой коридор, чтобы из-за завесы видеть, что там дальше происходить будет. Седой Михай тихонько подошел к двери, встал рядышком с ней и громко спросил: «Кто там стучится? Почему людям ночью спать не даете?» А в ответ ему из подъезда прокричали: «Именем революции открывайте дверь, буржуи!» Едва только седой Михай щелкнул замком, как двери тут же распахнулись, и в большой коридор квартиры ворвались пятеро красногвардейцев. Двое из них держали в руках винтовки с примкнутыми штыками, а еще трое красногвардейцев были с наганами в руках. Увидев направленные на них два десятка стволов, красногвардейцы опешили от такой неожиданной встречи и попытались было улизнуть прочь, но входную дверь прикрыл седой Михась, и его два нагана смотрели на замыкающих непрошенных гостей. «Быстро оружие на пол!» – резко прозвучал приказ командира анархистов. Красногвардейцы нехотя положили оружие на пол и молча стояли, опустив головы, словно нашкодившие дети. Лишь их старший обернулся и посмотрел в глаза командиру анархистов. «Так, теперь отходим в сторону от оружия, а потом по-тихому садимся на лавку возле вешалки», – продолжил командовать седой Михась. Дождавшись, когда пятеро красногвардейцев выполнят прозвучавший приказ и рассядутся на лавке вдоль стеночки, командир анархистов продолжил задавать свои вопросы. «Вы кого, крысы сухопутные, буржуями обозвали?» – злобно спросил седой Михась, старшего красногвардейца, облаченного в черные кожаные одежды шоферов, с красной повязкой на левой руке. «Вы моих славных матросов-анархистов в буржуи записали? Я правильно понял? Вы какого черта в нашу штаб-квартиру полезли? Отвечай, кто вас послал?» «Ошибочка вышла, товарищ», – начал отвечать анархисту красногвардеец. Его голос звучал с очень заметным прибалтийским акцентом. «В списках, что нам выдали, в военно-революционном комитете, было указано, что в данной квартире проживает профессор буржуй со своим большим семейством». «Ты мне мозги не конопать. Что еще за списки такие? Тем более, что профессор со всей своей семьей еще в начале осени уехал в Швецию, а свою квартиру передал нашей Петроградской Федерации анархистов-коммунистов. Про то военно-революционному комитету давным-давно известно, и у них уже помечено, что в данном доме размещается наша штаб-квартира. Так что выкладывай на чистоту, что вы тут забыли и сколько вас вообще в наш дом пожаловало». «Нас всегда пятеро, четверо бойцов и старший патруля. Иногда нас усиливают шофером с автомобилем. Сегодня ночью всем патрульным и отрядам милиции отдан приказ Петроградского военного революционного комитета арестовывать всех буржуев согласно составленных списков. А кто из буржуев будет кочевряжиться с теми, особо не церемонится», — упрямо продолжал настаивать на своей правоте старший красногвардейского патруля. «Ладно, похоже, по-нормальному я от тебя ответов не дождусь», — устало произнес седой Михась. «Боцман, возьми-ка несколько хлопцев и пробегись по нашему дому. Посмотри, сколько тут еще таких патрульных неприкаянными бродит. И заодно посмотри-ка, что там за стрельба в квартире под нами была. Да и возле нашего дома тоже». При последних словах седого Михася я заметил, что старший красногвардейского патруля довольно сильно занервничал. И, не спрашивая разрешения у хозяев квартиры, закурил папироску. Боцмана и пятерых матросов не было минут 10-15, а потом на улице рядом с домом вновь раздались выстрелы. Все отвлеклись на звуки выстрелов и начали гадать, что же произошло на улице. Но меня почему-то заинтересовал нервничающий красногвардеец в черной кожанке. Я через дверной проем из темноты большой комнаты, скрытой завесой, внимательно наблюдал за ним. Вскоре через открытые входные двери послышались тяжелые шаги на лестнице, и анархисты устремили туда свои взоры. Заметив это, старший красногвардейцев что-то тихо прошептал своим товарищам, и они медленно потянулись правыми руками к своим карманам. Едва у старшего из кармана выглянула рукоять нагана, я сразу открыл огонь по всей сидящей на лавке пятерке. Едва я закончил стрелять, как весь патруль лежал на полу, а под ними стали расплываться лужицы крови. Седой Михай сначала посмотрел на пятерых покойников, а потом медленно повернул ко мне голову и устало спросил: «Зачем?» «А ты, командир, для начала посмотри, какие они тебе подарки в карманах приготовили». Несколько анархистов быстро подбежали к красногвардейцам и ногами перевернули тела. У каждого убитого из кармана уже почти был вынут револьвер. «Так, хлопчики, Тут же отреагировал седой Михась, обращаясь к своим анархистам. «Ну-ка, по-быстрому хватайте этих жмуриков и тащите их на улицу, пока они нам тут всю квартиру своей кровякой не загадили. Там делайте им полный шмон и не забудьте забрать их шинельки. Будет чем кровавые лужи в прихожей подтереть. А после выкиньте тела этих неудачников где-нибудь в переулке, подальше от нашего дома, чтобы ветром их вонь до нас не доносила». Через минуту тел красногвардейцев в прихожей профессорской квартиры уже не было. Зато в дверях появился озабоченный боцман. «Командир, я думаю, что тебе стоит спуститься вниз и посмотреть, что эти сволочи в других квартирах учудили». «Боцман, я уже по твоему виду понял, что живых там больше нету». «Ты прав, командир. Они там всех жильцов убили, даже малых детей не пожалели». «Я понял тебя, боцман. Ты мне лучше скажи, что за стрельбу вы на улице устроили?» «Так не мы же первыми стрелять начали. Мы с Мироном только из парадной вышли, как в нас сразу же стали стрелять из-за автомобиля, что пришвартовался аккурат возле нашего дома. Пришлось супостатам достойно ответить. Мирона в левую руку подранили, но так, несерьезно. По касательной пуля прошла. Лишь немного кожу содрала. Зато мы всех супостатов кончили. Они, сволочи, вчетвером добро из квартир в свой автомобиль перетаскивали. Ты, главное, не волнуйся, командир. Наши бойцы уже раненую руку Мирону перевязали и кровь остановили. Так что он снова в строю». «Значит, соврал мне их старший. Не впятером они к нам в дом заявились, а вдевятером пожаловали. Да еще и при автомобиле для перевозки грузов. Не нравится мне все это, боцман. Ох, как не нравится. Как ты думаешь, слышал кто-нибудь на улице вашу перестрелку?» «Об этом можешь даже не думать, командир. По всему городу слышна стрельба, так что на нашу кратковременную перестрелку просто никто не обратит внимания». «Думаешь, боцман, сейчас по всему городу происходит то же самое, что случилось у нас на первом этаже? Кстати, нужно как можно быстрее всех убитых из квартир отвезти в ближайшую мертвецкую. Иначе скоро они завоняют, и нам нечем будет дышать в своей штаб-квартире. Так что организуй побыстрее хлопцев. И узнай, кто из них автомобиль водить умеет». «Так вроде Степка-моторист говорил, что ему уже приходилось ездить на авто. Как я понял, у него старший брат какого-то чиновника возил на автомобиле. Вот в свободное время он нашего Степку-то и обучил, как с этим самобеглым аппаратом управляться». «Тогда пусть Мирон командует разгрузкой автомобиля. Все вещи из кузова пускай назад в дом занесут, а сам возьми четверых бойцов и займитесь убитыми в квартирах. Заверните их тела в какие-нибудь простыни. И сами в крови меньше запачкаетесь, и убиенным людям какой-никакой погребальный саван будет. Потом вооружишь своих бойцов под завязку и под усиленной охраной отвезете на автомобиле все тела в ближайшую мертвецкую». «Не понял тебя, командир. А покойников-то нам зачем охранять надобно?» «Да не для покойников охрана нужна, а для тебя и нашего автомобиля. Чтобы не позарился на автомобиль кто-нибудь, вроде сегодняшних непрошенных ночных гостей. Теперь тебе все понятно, боцман?» «Понял, командир. Еще нужно что-нибудь сделать?» «Да, чуть не забыл. Вы когда простыни для убитых искать будете, посмотри там в шкафах, вдруг попадется отрез шелка или ткани черного цвета. Нужно будет флаг сделать и у парадного входа его повесить, чтобы всякие сволочи наш флаг издалека видели и близко к нашему дому не подходили. Смотри сам, боцман, все жильцы с верхних этажей еще весной съехали и умотали за границу. А сегодня ночью красногвардейцы всех остальных жильцов с первого этажа в покойники определили. Так что отныне весь этот дом принадлежит нам, анархистам. И никому мы его теперь не отдадим. Понял?» «Понял, командир». «Ну тогда действуй, боцман, и поставь двух вооруженных бойцов у парадного входа. Пусть стоят вахту и меняют друг дружку каждый час. Завтра еще наших около 30 человек должно подойти, так что будет кому вахты стоять и охрану нести. А я сейчас пойду посплю хотя бы 2-3 часа. А то уже глаза сами слипаются». Боцман ушел вниз, а седой Михась повернулся ко мне и устало сказал: «Что, Никола, не ожидали такого поворота событий в столице? Я вижу, вы томские хлопцы боевые, Не растерялись в сложной обстановке? Как ты лихо этих супчиков положил? 5 патронов, 5 трупов. Не переживай, ты все правильно сделал. С нашими врагами и разными сволочами, убивающими простых людей и малых детей, только так и надобно поступать. Ведь в квартирах на первом этаже не буржуи какие-то проживали, а их бывшая прислуга со своими малыми детьми. Все господа умотались за рубеж, а их оставили присматривать за квартирами, да чистоту и порядок поддерживать. А оно, видишь, как все повернулось. Некому тепереча присматривать за этими господскими квартирами. И придется нам самим поддерживать во всем доме чистоту и порядок. Там мои хлопцы присмотрят за входом в дом, так что вы с Митей и Сеней можете идти дальше сны досматривать. Да и я пойду на боковую. А то за последние 3 суток всего лишь 6 часов для сна выкроить смог. На последующие 3 недели нам так и не удалось выбраться из дома, где жили анархисты, и отправиться домой в Томск. Хорошо еще, что бывшие господа и хозяева квартир в подвальных помещениях заготовили много продуктов, разных солений и всевозможных копчений. Анархисты Седого Михася охраняли не только тот дом, где мы проживали, но и пекарню, расположенную в соседнем здании. Благодаря этому у нас всегда на столе был свежий хлеб. Глядя из окон, мне показалось, что Петроград обезлюдил. На улицах валялись трупы, которые никто не убирал. Лишь непрекращающиеся звуки стрельбы говорили о том, что в городе остались живые люди. Изредка на улице возле дома, где мы находились, проезжали автомобили, в кузовах которых сидели пьяные вооруженные люди. Но едва они видели черный флаг над входом в дом и 2 обустроенные пулеметные точки, так тут же быстро уезжали. Седой Михайс несколько раз посылал своих хлопцев на разведку на автомобиле. Новости, которые они доставляли, никого не радовали. Красногвардейцы, милиция, а также боевые отряды различных партий грабили город и убивали жителей. Любого нормально одетого человека могли объявить буржуям и тут же расстрелять, а потом снять с трупа все, что может показаться ценным. Единственными более-менее спокойными местами в Петрограде были небольшие районы, где за порядком следили боевые отряды анархокоммунистов или находились различные советские органы власти. Да еще и имелись несколько заводских районов, где вооруженные рабочие сами поддерживали порядок. Николай прервал свой рассказ и опять ненадолго задумался, глядя замутненными глазами на уже остывший чай в своем блюдечке. Видать, он вновь переживал те кровавые события. Потом он быстро выпил чай из блюдца и посмотрел на сидящих за столом. «Николай, я понимаю, что вам тяжко все это вспоминать», — сказал мой тесть. «Но не могли бы вы уточнить один момент в вашем рассказе?» «Что вы хотели уточнить, Радосвет Казимирович?» «Вы только что нам сказали, что Петроград обезлюдил. На улицах валялись трупы, которые никто не убирал. Я правильно понял ваши слова?» «Да, правильно». «Как же вы тогда не задохнулись там от трупного запаха?» «Нас спасла Нева». «В каком смысле спасла Нева?» «В прямом. Потоп начался в Петрограде, то есть большое и страшное наводнение, как это явление называют тамошние местные жители. Воды реки Невы поднялись больше, чем на сажень с лишним. Многие улицы заливали воды реки, вот она и уносила трупы убитых. Да еще анархисты Седого Михася, вернувшиеся с разведки, рассказывали, что вооруженные отряды, непонятно чьей принадлежности, пригоняли группы пленных людей, и те баграми стаскивали трупы с улиц к Неве. Когда улицы были расчищены от трупов, то пленных выстроили вдоль набережной и расстреляли. Нева и эти трупы унесла с собой. В 2 местах разведчики-анархисты видели точно такую же картину, но там, скорее всего, были 2 отряда большевиков. А почему разведчики Седого Михася решили, что там были отряды большевиков? «Так там 2 вооруженных отряда под красными флагами на расчистку улиц Петрограда прибыли. Кумачи у них на автомобилях были закреплены, а красные флаги нынче только кадеты да большевики используют. Кадеты больше предпочитают глотки драть на митингах, а не оружие в руках держать. Вот поэтому и сделали вывод, что там были отряды большевиков». «Понятно. А дальше что было?» А потом Митька наш заболел, 2 недели в горячке пролежал. Видать, его сильно продуло во время наводнения. Сенька от него ни на шаг не отходил. Все ему уксусные компрессы делал, чтобы жар сбить. Когда наш Митька немного оклемался от простуды, мы стали домой собираться. Да еще свежих газет с собой понабрали. Перед самой посадкой в поезд мне Седой Михась на ухо шепнул, что ходят слухи, что большевики решили перебираться в Москву, чтобы никто не смог обвинять их в массовых грабежах и убийствах, которые они совершили в Петрограде. Советское правительство решило обвинить во всех этих злодеяниях красногвардейцев, городскую милицию, а также боевые отряды политических партий, которые выступают против большевиков. Потом мы попрощались, а дальше нам очень долго пришлось добираться до дома. Вот только позавчера мы наконец-то добрались до Томска. Вот такие интересные новости нам поведали томские анархисты, которым мы с отцом и тестем заехали в гости. Так что не местные губернские новости поразили нас до глубины души, а то, что поведали нам анархисты о событиях, произошедших в Петрограде после того, как власть захватили большевики.